السلام عليكم ورحمة الله وبركاته براتي и сестры, بارك الله فيكم. Меня слышно, иншаллах? Дай Аллах облегчит всем, иншаллах. Джазакаллах хайр, ахи Абу Айюб, за ваше старание. Барак Аллах фикум, ахи Абу Худайфа. Барак Аллах фик. Кайфа халюк? Иншаллах. Майк фри. Как у тебя дела? Слышно тебя, ахи, альхамдулиллах. Чуть-чуть шумами, но слышно, альхамдулиллахи. Сейчас, иншаллах, слышно тоже. Наверное, брали именно микрофоном. Джазакум Аллах хайр. Машаллах, я так обрадовался, дети как-то урок, машаллах, сильнее даже, чем взрослых. Стремление у них, машаллах, то, что знакомы-то в исламе, даже взрослых многих не знают. Ну, дай Аллах укрепить их родители тоже, и их учителя. И дай Аллах нас, и вас, и всех, иншаллах, укрепить нас на его поклонение. И узнание, иншаллах, то, что могли практиковать, иншаллах, по мере возможности. Джазакум Аллах хайр. Ахи Абу Худайфа, я думаю, сейчас время урока хадис. Так я понимаю, иншаллах, да? Имин Умдат Иль-Ахкам 22.00. Бери майк, иншаллах. Брат, через который говорил, я сейчас тебе фразок оттажу, если можешь, добавь. Ассаляму алейкум, рахматуллах. Абу Ясин, можете меня тоже добавить? جزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديهم واختفى أثرهم إلى يوم الدين قال الله غصبد مروف مير بغسرين ناشو بصلانكو صلى الله عليه وسلم ابو سنيو يوسبدينك تيكا ترش لدو لإخني بوت دسودنا ودنيا إن شاء الله. Начнем, иншаллах, уроки книга «Умдат Иль-Ахкам». Книга, которая, альхамдулиллах, ее автор, ашшейх имам Аль-Хафид, Абдул-Гани, ибн Абдул-Вахид Аль-Макдиси. Это уроки, альхамдулиллах, мы преподавали раньше в комнате «Ислам Россия». Альхамдулиллах, это почти 10 лет назад, даже больше. И тогда, альхамдулиллах, там мы преподавали, альхамдулиллах, и мы дошли до книги «Баб», называется «Сивак», использование «Сивака», хадис Аиша, хадис, разные хадисы. И, альхамдулиллах, баракаллаху фикум, я думаю, иншаллах, мы продолжим это уроки, поскольку начинать заново это не стоит. Иншаллах, кто именно хочет, может найти это в уроках, до уроки, которые 17, именно, иншаллах, веб-сайт, который называется musulmanin.com, musulmanin.com, и одновременно radioislam.ru, radioislam.ru, это как раз это .ru, именно там есть и вопросы, и ответы многих братьев, альхамдулиллах. Многих братьев живых нету, дай Аллах их примет, иншаллах. Урок сегодняшний, будем говорить, урок 18, иншаллах, пишите, друз, шарх Умдат Иль-Ахкам, объяснение, урок и объяснение, книга Умдат Иль-Ахкам. Хадис сегодняшний, иншаллах, будем обсуждать два хадиса, хадис 21 и 22. 21-22. Сегодня урок, иншаллах, будет в численности, именно можно сказать, именно тарих, именно сегодня, 21-й сафар, месяц сафар, 1436. И почему именно мы пользуемся этот тарих, это время? Поскольку, альхамдулиллах, сейчас надо нам поменять. Нам надо поменять все на исламском. Так именно есть, альхамдулиллах, у нас исламское государство, которое у них, они пользуются, альхамдулиллах, тарих аль-ислами. Они пользуются исламское время и так далее. Лунный календарь, альхамдулиллах, но то, что, альхамдулиллах, это нам была возможность узнать, и это было облегчение. Человек, он может делать поклонение, держит пост, и так далее. И одновременно знает вот это, когда будет Рамадан. И как раз он знает, когда будет Ид, праздники и так далее. И паломничество. Поэтому вокруг это идет именно лунный календарь. Они используют, нам уже мы раньше пользовались, вот это, как называется, тарих аль-милади, вот эти язычники, вот это понятие, которые христианских, которые календарь, поэтому лучше привыкать, иншаллах, сейчас исламский календарь. Баракаллаху фикум. Урок сегодняшний, альхамдулиллах, эта книга называется «Умдат аль-Ахкам», все правила по шариа, и как раз автор, который облегчит всех, иншаллах, можно даже это подробно слушать первый урок. И как раз его биографии и так далее. Это шейх Абдул-Гани ибн Абдул-Вахид аль-Макдиси. Как раз они были вместе и учились одновременно вместе вот эти великие ученые, которые его звали Муваффак-ад-Дин аль-Макдиси. Он именно занимался по фикхум, да. И это он занимался именно по книге хадиса. Тот именно по фикху, а это по хадиса. Именно Ибн Кудам аль-Макдиси. Книга, которая у нас есть, автор, у него было свои правила. Значит, не брал все хадисы подряд. То хадисы, которые он именно записывал в своей книге, тоже было согласовано между Бухари и Муслим. Согласовано между Бухари и Муслим. Значит, более достоверный хадис. Более достоверный хадис. Значит, маттафака алейхи шейхан Аль-Бухари ва Муслим. Бухари ва Муслим. Значит, этот хадис, иншаллах, достоверный. Хотя бы, альхамдулиллах, и даже первый урок я объяснил, что такое хадис достоверный. Правила алима говорят, аль-хадису ас-сахих хуа маттасала иснадуху бинаклин адлин дабитин валям якун шаддан вала муаллалан. Значит, иншаллах, если вы записываете, или можно вот эту запись уроков, иншаллах, я вам дам позже. Иншаллах, именно через веб-сайт даже братья поставят вот это, как есть управляющий Абу Адам и одновременно брат Абу Муад. Иншаллах, они поставят на интернет. Баракаллаху фикум. Раньше мы выставляли через мусульманин.ком. Сейчас, иншаллах, братья найдут, иншаллах, где можно поставить это урок. Баракаллаху фикум. Поэтому хадис, когда говорится «Аль-хадиту ас-сахих», хадис достоверный, это значит «Хуа маттасала иснаду». Должно быть хадис за то, чтобы был достоверным, значит, цепочка должна быть именно до пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Соединение цепочка до пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Нету прерыв между ним. У меня есть такая проблема. Пальтоки у нас было удобно, можно кнопку нажимать. Не нуждались кнопку нажимать, это можно вставлять. До сих пор не знаю эту систему, как пользоваться, извиняюсь. Баракаллаху фикум. Поэтому будет какой-то прерыв до момента, который я буду знать, как это пользоваться. Отвлекаюсь чуть-чуть. Вот. Он говорит, «Хо маттасала иснаду». Значит, снад – это цепочка людей. Значит, Мухаммад слышал от Ахмад, Ахмад слышал от Мухаммад, Али, Халид и так далее, и дошли до пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Это называется иснад муттасил. Значит, цепочка людей, они слышали до пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Дальше говорит, «Мантасал иснаду бинаклин адлин бабитин». Адлин, значит, люди, которым можно их доверять. Значит, субханаллах, именно эти люди, которые передали хадисы, люди доверчивые. Можно их доверять, их информации. Можно от них брать и так далее. Они не обманчивые. Да? Поэтому говорят улема, говорят о том, что они берут хадис, который говорит именно хавариджи. Значит, если передали это хадисы, среди них есть хавариджи. Не берут хадисы, который говорит мурджиит или джахмит. Субханаллах, в те времена люди, которые, салаф салих, они могли относиться спокойно, люди хавариджи, они не могли, они слушать или даже не любили аль-мурджиите, или которые называются джахмите. Поскольку они разрушают ислам больше, чем то, что разрушает хавариджи. Поэтому Хавариджи, они никогда не обманывали. Они говорили правду постоянно. Но у них есть отклонение в акиде и так далее. Но, субханаллах, они намного лучше для салаф. Салаф и салаф в те времена, они были лучше, чем мурджииты. Поэтому говорят, адлин вабитин. Адли, значит, человек, которому можно доверять его и так далее. Его не обманщик или подобие этого. Дальше говорится, вабитин, вабит. Значит, человек, который знает хадис наизусть. Знает хадис наизусть. Или у него этот хадис записан в книгах. Поэтому он может, если ты подошел к нему, как это имам Ахмед бин Хамбаль, месяца ездит кому-то или подобие этого, или салиф салиф, они ездили месяц и так далее, для того, чтобы получить один хадис. Когда он подходит к этому человеку, он спрашивает, я слышал, у тебя хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, он говорит ему, или наизусть, этот хадис, значит, знает этот хадис наизусть, и знает цепочку людей, которые он получил от них этот хадис, или у него записано в какой-то книге. Он, значит, вытащит эту книгу и говорит, это от, я слышал от того-ка, именно те люди, которые он слышал от них, он придает этот хадис от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому, когда были люди, которые у них были проблемы, يعني, ибн Лухайа и так далее, имена людей, которые, они были хорошие начала, потом у них была проблема с мозгом, и они начали забывать. Люди, улема, когда они видят хадис, который говорит Абу Лухайа, значит, они относились к этому хадису недостоверно. Хадис слабый, говорят, поскольку он есть среди них. Есть он среди них. وَلَمْ يَكُنْ شَادًا وَلَا مُعَلَّنًا. Шад, когда говорят, это значит два хадиса, которые противоречат друг другу. Значит, Мухаммад сказал да, Ахмад или другой хадис, который находится в Мухаммаде, сказал нет. Когда говорят да и нет, значит, это хадис слабый. Это называется хадис слабый, поскольку он называется шад, هذا хадис. Дальше говорится муаллал. Муаллал — это тонкий именно, кто разбирает ильм аль-хадис. Кто знает хорошо ильм аль-хадис. Тогда муаллал говорится о том, что есть два братья. Есть Ахмад и Али. Ахмад слышал от Мухаммад. Скажем так. Пример. Ахмад слышал от Мухаммад. Потом получается о том, что кто-то передал этот хадис о том, что брат его Али слышал от Мухаммад. Кто слышал от Мухаммад, а Мухаммад достоверный, это является его братом. Первый. А который второй, Али, он никогда не видел Мухаммада. Кто знает этого? Знает именно улема, который разбирается в тонкость хадиса. Улема аль-илал, как ибн Манда и так далее. Они разбирали хорошо в этот вопрос. Сказали, значит, кто видел Мухаммад, это не Али, а его брата. Поэтому хадис Али это недостоверный. Поэтому, баракаллаху фикум, это тонкость ильм аль-хадис. И, иншаллах, приходим сегодня именно на первый хадис, касается тема. Иншаллах, тема, которую будем говорить про этот хадис, и два хадиса именно есть. Бабу масх аль-хуффайн. Бабу масх аль-хуффайн. Поэтому пишите, иншаллах, баракаллаху фикум. Это тема, говорится о обтирании кожаной носки. Обтирание кожаные носки, которые именно позволяют тебе сунна, в ней есть облегчение. И хорошая тема как раз для тех, которые находятся именно в Советский Союз, скажем, Советский Союз, особенно в России, поскольку я помню, больше всего времени, которое я находился именно там, я пользуюсь обтиранием носки и кожаные носки. Носки, кожаные носки, потому что есть облегчение, альхамдулиллах, и там холодно, минус 30, минус 40 и так далее. Поэтому сейчас, альхамдулиллах, есть основания. Люди, если узнают о том, что Аллах любит те люди, которые именно делают его облегчение, пользуются его облегчением. Вот это есть облегчение в данный момент для любого верующего, иншаллах. Первый хадис, который будем рассказывать про него, хадис Аль-Мугирата, Аль-Мугирата ибн Шуаба. Хадис المغيرة ابن شعبة أو المغيرة ابن شعبة أتسبدوشن براروك صلى الله عليه وسلم قال ونسكزال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم كنت مع النبي мы добавляем слово саллаллаху алейхи ва саллям, поскольку это так надо должно быть, но в хадисе не написано так. Кунту маа ан-набии фи сафарин фахавайту лианзаа хуффайхи факала дахума фаинни адхалтухума тахиратайн фамасаха алейхима. Хадис говорится о том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил: «Фахавайту, кунту, я был с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, в путешествии, значит, в сражении Табук, иншаллах объясним этого. Фахавайту ли анзаа хуфей». После как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, завершил свои нужды и так далее, и именно сделал омовение, говорит именно Мугира о том, что я спустился, ратоша снимать его кожаные носки, ратоша помыть его ноги и так далее, пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Факала, сказал, дахума, оставь, не трогай, и так далее. Фаинни адхальтухума тахиратайн. Я именно одевал вот эти кожаные носки именно с чистым ноги. Значит, после омовения. Фамасаха алейхима. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, обтирал эти кожаные носки. И как раз это урок для Мугира и остальные люди и до нашего времени и после нас, иншаллах. Второй хадис. Хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, хадиту Худайфата ибн Ль-Яман. Радиаллаху анхума. Дай Аллах был доволен им обеих. Сказал, قال كنت مع النبي فبال فتوضأ ومسح على خفيه. والحديث مختصر. Это روايه версии хадиса как раз это Бухари, сокращенно. Он не полный хадис именно, который сейчас говорит Бухари. Но посмотрим именно Муслима и так далее, и другие имамы что сказали про этот хадис. Повторю именно этот хадис. وعن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما قال كنت مع النبي فبال فتوضأ ومسح على خفيه. والحديث مختصر سكرشون حديث это الحمد لله مدجني знает بارك الله فيكم тоже полезно в этот хадисах можно наизусть узнать и الحمد لله практиковать и научить детей одновременно. Поэтому хадисах надо знать наизусть. И это, иншаллах, может быть, на пятый урок или шестой урок и так далее. Я буду задавать, кто знает хадис такой-такой и так далее. Баракаллаху фикум. Иншаллах, тоже буду замечаю именно, говорю именно, пишите и так далее, срочка и так далее, объясняю этого. Или то, что именно важно, именно любого хадиса, надо подчеркивать для себя и узнать, потому что дальше будем спрашивать. Вот, надеюсь, все понятно. Если понятно, скажите понятно, потому что я дальше буду читать. Если что-то непонятно, иншаллах буду повторить. Я оставляю микрофон, кто-то говорит, меня понятно или непонятно, джазакум Аллах хайран. Алхамдулиллах, баракалла, понятно. Шейхан, а я вам модераторской говорю, вас плохо слышно. Ближе микрофон сделайте и так прерывисто слышно вас. А так все понятно. Хамдуля, понятно, хамдуля. Ассаламу алейкум, Аллах баракату, шейх Абу Ясин. Там не столько в громкости, сколько проблема, скорее всего, в интернете там прерывается, оно как-то с отрывами какими-то идут. Бисмилля, давайте проверим. خير إن شاء الله أخي بارك الله فيك من أبو آدم и أبو حذيفة наверняка там проблемы есть с интернетом но الحمد لله я запись чистым сделаю إن شاء الله через программа Adobe Edition поэтому إن شاء الله чистый запись будет إن شاء الله попозже потерпите بارك الله فيكم может быть интернет слабый а так إن شاء الله уроки будут через вот эта программа будет чистым إن شاء الله и звук улучшен даже. Так, продолжим, иншаллах. Первое, то, что правило, которое в уроках, иншаллах, есть То, что надо узнать любого урока, которым мы занимаемся. Мы говорим про этот хадис, история хадиса. И иногда именно биография того сподвижника, который передал этот хадис. И одновременно какие полезные уроки, которые можно получить из этого хадиса. Как именно то, что именно обсуждает факихи. И то, что обсуждает факихи. Поэтому сейчас, иншаллах, продолжим. Баракаллаху фикум. Извиняюсь, надо научиться еще та же кнопка быть свободна. Но, субханаллах, у меня так нажимаю на нее практически. Сейчас я объясняю биографию первого сподвижника пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Мугира. Мугира ибн Шуаба, ради Аллаху анху. Дай Аллах будь доволен от него. Мугира, его имя, Аль-Мугира ибн Шуаба, ибн Аби Амир, ибн Масауд, Ат-Такафи. Значит, его имя, Аль-Мугира ибн Шуаба, ибн Аби Амир, ибн Масауд, Ат-Такафи. Кунья, у него есть кунья, и желательно у каждого должно быть у него кунья, для мужчин, или одновременно для женщин. Его кунья Абу Абдуллах, из народа Такиф, поскольку в конце именно говорится Такафи, значит из народа Такиф. Он передал от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, хадисы, 136 хадисов. Пишите для себя, сколько передал хадисов для пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, значит 136. Хадисов, как именно говорят ученых. 9 из них точно было согласовано между Бухари и Муслим. Муттафакун алей. Слово муттафакун алей значит согласован между Бухари и Муслим. И один хадис передали именно Бухари, а 2 хадиса передали именно Муслим ибн Хаджадж. Муслим ибн Хаджадж из народа Мару. Именно другой человек, который его книга, можно считать его достоверным, книга, это книга имам Муслим, рахимаху Аллах. Это сахаби, он был из самой великой сахаба, значит старших сахаба, который Аллах дал им храбрость, именно и хитрость, и человек, который Аллах дал ему разум очень сильно. И подобие таких людей есть Муавия, ابن أبي سفيان يدنا برمينا عمرو ابن العاص عمرو ابن العاص إخنا زوايد داهية العرب داهية العرب زنش نيلوتش لودي كتور الله دال إيم رازما يخترس كتور مغلي رزبراس لبوب وبروس إيمنا الحمد لله إتا شابيك سبدويجنك بروك صلى الله عليه وسلم أسلم في السنة الخامسة 5 лет, он 5 год хиджра, он принял ислам. Значит, Газвати Аль-Ахзаб, Газвати Аль-Ахзаб, того времени он принял ислам. И участвовал именно как раз Байат Ар-Радван. Байат Ар-Радван, это который был именно время встречи Бад-Дерева, который пророк, саллаллаху алейхи вассалям, встречался именно с курайшитом. И было именно договора, заключили договора, называется Байат ар-Радван. И как раз это договора, которые заключили, заключается о том, что был польза для ислама больше, чем о том, что, хотя это выглядело, что мусульмане несут именно унижение или подобие этого. Одновременно Умар подумал вот так. Но при этом курайшиты попросили позже о том, что разрушит этот договор. Разрушит этот договор. Дальше говорим про эту историю этому человеку. Когда он встретил пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, первый раз, этот человек, он рассказывает и говорит в этот случай, этот день я был именно с Абу Джахлом. Абу Джахл, это человек, который его звали Амру ибн Хашим ибн Мугира, Аль-Махзуми, Аль-Кураши, Аль-Канани и так далее. Этот, они были вместе, они видели пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. И пророк подошел к именно Абу Джахл, который некоторые улема называют его Абу Джахл, пророк его назвал, а некоторые говорят, кто-то другого назвал именно этого человека. Но это его имя другое, это Абаль-Хакам. Абаль-Хакам, значит Абу Джахл. И они встретились с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, подходил к нему и говорить: «Я Аба Джахль, может быть, подойдешь, может быть, принимаешь религию Аллаха, его посланника, давайте пойдем вместе к этой религии» и так далее. Значит, призывали его к исламу. Мугира, он слышит все это и молчит. Потом он отрицал эти слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям: «Я Мухаммад, хал анта мунтахи ан сабби алихатина?» Мухаммад, ты останавливаешь от преклинания наших богов, это идолов, которые у них было именно в Мекке и так далее. «Хал туриду илля ан нашхада аннака гад баллагт?» Ты хочешь нам именно говорить о том, что Мухаммад, если мы принимали ислам или что-то, или ты призывал, ты хочешь нам сказать о том, что мы были свидетелями завтра о том, что ты передал эту миссию? Ты передал? Значит, он издевается над пророком, саллаллаху алейхи вассалям. И Мугира как раз он слышит это все слова. Говорит: «Валлахи, инни я'лам анна ма такулу хаккун маттабатук». Если я знал бы о том, что ты говоришь истинно, я бы тебя не следовал бы с собой. Значит, я не признаю о том, что ты говоришь истинно. Я не принимаю этого и не хочу тебя слышать, Мухаммад. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда он видел такое положение Абу Джахля, он шел и дальше шел и не общался с ним после этого. Но этот человек, Абу Джахль, говорит этому человеку, именно Мугира, говорит Мугира, для Мугира: «Валлахи, этот человек, я знаю, он говорит истинно». Значит, Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. И то, что он говорит, это правда. Но между нами и Бани Кусай. Бани Кусай – это народ пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Бани Хашим и так далее. У них Аллах дал возможность о том, что они управляли больше Кааба, управляли Мекка больше всего. И все они делали больше, чем Бани Махзум. У них было соревнование и так далее, конкуренция и так далее. Поэтому он говорит: «Кала, калу», значит, народ Бани Кусей говорят: «Фина л-хиджаба», значит, одевать Кааба мы будем заниматься этим вопросом. Мы сказали «да», поскольку они были больше, имели имущество больше и так далее. Бани Хашим, Бани Кусей. И говорит дальше: «Факалу фина надва». Надва – место собрания народа Курайш. Мы будем лидеры это место. Они сказали Бани Махзум: «Да, согласны». Тумма калу, и сказали: «Фина льва». Мы имеем право носить вот этот флаг, который народа Курайша. Они сказали: «Да, мы согласны», поскольку они больше. «Вакалу фина сикая». Значит, мы Бани Кусей, мы отдаем сикая. Мы имеем право на это. Сикая, значит, мы будем давать люди, которые приезжают, паломников и так далее, давать им еда, вода, подобие этого, ухаживать за них. Мы будем это. Все это делает ради возгордения. Да? Они гордятся и так далее. Не ради Аллаха, ради Баказуха. И многие из них это так делали. И так далее. Курайш. Факульна наам. Мы согласны. Фумма атаму ва атамна. Мы кормили, и они кормили тоже. Хатта тахакат рикаб. Дошли до такой момент о том, что мы, у нас соревнования и так далее, конкуренция между нами дошло до коленя. До коленя. Значит, мы делали так, как они делали. И все мы стремились. Хатта калу. До момента они сказали: «Курайшитов, значит, Бани Кусей, минна наби». Значит, мы выше вас, поскольку у нас есть наби. Значит, появился у нас пророк. Хотя они были язычники тоже, народ Бани Хашим. И значит, они были язычники. Субханаллах, он подходил, говорит ему, говорит: «Тогда мы отделились от них. Валлахи ла афаль». Я не буду делать, значит, я не буду идти по стопам этот послание. Хотя я знаю о том, что он говорит правду. Говорит правду. Курайш, они знали, чему призывает Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, есть истина. Есть истина. Отрицали пророк по причине о том, что они, у них есть зависть. Есть именно отрицает, все делают, но то, что не слушается истина. Поэтому у них появился зависть и так далее. За это отрекали от религии истинно большинство, кроме которой Аллах открыл им сердце к исламу. Поэтому этот человек, он вспоминает такую историю именно, и это привело ему то принимать именно ислам. Аллах принял от него именно тогда, 5-й год хиджра, он принял ислам. Это сподвижник пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Мугира, как известно про него, он мизвадж. Мизвадж, говорят, завадж. Человек, который любит жениться часто. Как именно в истории говорят о том, что у него есть 300 жен, именно постоянно женился этот сподвижник. И некоторые говорят, у него есть 1000 жен. Значит, каждый раз женится 4, разводится еще раз 4 и так далее. Поскольку запрещено такие много количества, но, субханаллах, он даже именно помогает, у него дети появляются, но он был мизвадж, женился часто. Иногда говорит такие слова даже, субханаллах, удивительно, для многих мудрость такой слова говорит, говорит, «Сахиб аль-мар'ати аль-вахида ямраду, ямраду ида маридат». Значит, человек, который женат на одну женщину, он болеет, если жена его болеет. Он тоже болеет, значит, у него нет возможности делать ничего. Если человек имеет две жены, он одновременно слова, которые он говорит, «Ваяхиду ида халат». Но бывают такие случаи, когда человек, он будет зависеть от его жены. Значит, жена болеет, жена страдает, жена это, жена родит и так далее. Все у него есть такая ситуация. Значит, одновременно он будет ухаживать за его жену, которая одна, которая говорит именно, если даже она гневится, она выгоняет его из дома. Она выгоняет его из дома и не знает, куда ему идти. Но он говорит, وَصَاحِبُ الْمَرْأَتَيْنِ بَيْنَ نَارَيْنِ تَشْتَعِلًا. Человек, который имеет двух жен, значит, две жены и так далее, он страдает тоже. Какое страдание? Он находится между двумя огнями. Огонь отсюда, огонь отсюда. Почему? Потому что он пытается угодить первой, а вторая злится. А он, когда он старается угодить или обрадовать именно вторая, первый злится. Значит, огонь получается. Не получается одобрить всех. А третий человек, который имеет 3 жены или 4, он говорит про них. «Дака карирул айн наимул баль». Субханаллах. Кто имеет 3 жены или 4, тот, который отдыхает, тот, который у него хорошо. Сегодня здесь, завтра там, послезавтра здесь и так далее. Поэтому одновременно он призывает, что человек стремился, поскольку женщина больше, чем мужчин и так далее. Anyway, это говорится о том, что этот человек, сподвижник пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Мугира, он участвовал в большинстве сражений, которые было, и потерял один глаз из римлянина, и умер, ему возраст было 70 лет. Ему было 70 лет. Поэтому придем к этому хадису, хадис Мугира. قال مغيرة говорит كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. Я был с пророком صلى الله عليه وسلم как раз именно в путешествии. Это путешествие было сражение на пути Аллаха в غزوه تبوك. Год именно 9-й год хиджра, شهر رجب, месяц رجب, في غزوه تبوك. Сражение, которое было Табук. И как раз пророк, саллаллаху алейхи вассалям, как рассказывает это сподвижник пророка, он подготовил для него вода. Именно пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обучая пророка, саллаллаху алейхи вассалям, если он ходит по большому нужду, он отделился от людей, ходил далеко место. И как раз, альхамдулиллах, Мугира ему принес ему вода, для того, чтобы очиститься. Он был с ними в этот момент. И он хотел ухаживать за пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому он говорит, «Фаахвейту лианзаа хуфей». Я спустился, как он сделал, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, заверши свою нужду и так далее по-большому. И, альхамдулиллах, он помыл и делал омовение. Я спустился для того, чтобы снимать его хуф, кожаные носки. И ему говорил пророк, саллаллаху алейхи вассалям, «Дахума оставь». Оставь это. Не трогай кожаный, поскольку я именно одевал кожаный с чистым ног. Именно ноги, именно чистые, значит, делал после этого омовения. И одевал утром и так далее. Именно путешественникам, именно 3 дня и так далее, как по сунну. Поэтому он объясняет о том, что ноги у него чистые, не надо трогать. И объясняя этого, И Альхамдулилля был хороший урок для этого сподвижника пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Что важно можно учить из этого хадиса? Хадис, который говорит, все хадисы, которые говорят о масхал хуффайн, обтирании кожи или обтирании чистой носки, это считается для ученых, алимов, единогласное мнение. Имеет единогласное мнение о том, что это является сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и человек, мусульманин, должен практиковать, поскольку это является сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и он должен убедиться для себя, значит, акида, мировоззрение и так далее, о том, что это является сунна, должен человек верующий практиковать. И это основано на многочисленных хадисах, значит, хадисы мутаватира. А хадисы мутаватира, когда говорят, говорят о том, что человек верующий, он должен именно практиковать и твердиться в это поклонение, именно это сунна очень сильно. Значит, он должен практиковать этого. Поскольку есть много хадисов об этом, и нет сомнений о том, что все достоверны. Все достоверны. Поэтому то, что говорит алим, ученых, салаф и салих, говорят хадисы, которые именно касаются этой темы, единогласны между даже всем мазхабом. Значит, все направления имам Абу Ханифа, Малик, Шафии, и имам Ахмад бин Хамбал, они все единогласны о том, что человек верующий, он должен практиковать. Он должен практиковать. На основании хадис, подобие хадиса Билал ибн Аль-Харит, и хадис Мугира, хадис Абу Муса Аль-Ашари, хадис Анас и так далее. И хадис много, есть очень хадисы, которые мы не будем, иншаллах, сейчас вспоминать. Здесь кроме хадис Мугира и хадис Худейф ибн Аль-Яман. Значит, все ученых даже согласованы на это. Есть очень болезненные вещи, которые можно сказать. Алимы, которые согласились на это сунна и оживляли это сунна. Да? И среди них это сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Много хадисов есть про Али ибн Аби Талиб, Аль-Бара ибн Азиб, Анас ибн Малик, ибн Масуд аль-Бадри и Абу Умам аль-Бахили. Все это сподвижники практиковали это сунна одновременно. И одновременно Мугира и Худейфа и так далее. Значит, если будем спрашивать вас именно какие, которые практиковали, мы скажем Али ибн Аби Талиб, Бара ибн Азиб, Анас ибн Малик, ибн Масауд аль-Бадри и Абу Умама аль-Бахили. Абу Умама аль-Бахили. Есть другие ученых. И среди табиа, которые практиковали это сунна, одевали кожаные носки, обтирали кожаные носки или нормальные, чистые, можно сказать, нормальные носки, обычные носки, которые из-за тряпок и так далее. Есть другие табии, как Мавля ибн Умар, Нафи, Мавля ибн Умар, Ибрахим ибн Нахаи, Ата ибн Аби Рабах, Исаид ибн Мусайяб, Вал-Аамаш, Вал-Таури, Суфьян ал-Таури и так далее. Эти люди тоже практиковали и призывали о том, что делать это сунна, и оживили это сунна. Поэтому ученых берут от этого много хадисов разрешенность именно пользования обтирания кожаной или чистой носки. Даже имам Ахмад, рахимахуллах, сказал, «Масху ль-хуффайни руя ан арбаина мин ас-сахаба». Он говорит, имам Ахмад, 40 человек среди сподвижники передали хадиса, касается именно обтирания кожаной или нормальной обычной носки. И одновременно согласился с ним Аль-Базар. Аль-Базар, именно большой ученый. Ибн Абдельбар, имам Мадхаб Малик, Аль-Куртуби, который из Куртуба, Андалусия и так далее. И есть Ибн Аби Хатим, большой ученый. Имам Аль-Хасан Аль-Басри, рахимахуллах, табиий, сказал: «Хафидту мин сабиина мин ас-сахаба». Я именно наизусть узнал, касаясь это поклонения, поклонения обтирания кожаной или нормальной носки, из 70 сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, насколько сподвижники пророка практиковали это сунна. И даже он говорит, кану ямсахун, кану, значит, он иногда видел их, иногда передали этот хадис через него, или он именно некоторые из них не видел, но слышал о том, что они практиковали это сунна. И среди них есть ученый большой, который Ибн Мулаккин говорит, я вспоминал свою книгу, которая называется книга «Аль-Бадр аль-Мунир» «Фи тахридж ахадит рафи аль-Кабир». Он говорит, я вспоминал именно мою книгу, именно сахаба, сподвижники пророка, почти 80, которые именно про них есть основания, о том, что практиковать это сунна, и говорили хадисы на это основание. Основание – это сунна. Но есть очень важный вопрос, касается обтирания носки, или кожаные, или обычные носки. Она считалась среди улема, ученых, мас'алатун фикхия. Значит, по фикху. Они обсуждали ее по фикху. Но потом, через какое-то определенное время, она стала тема акида, единобожия, или вероубеждения. Почему? Потому что многих из заблудших групп, они отрицали это поклонение. Они не делали. Они не согласились именно о том, что есть хадисы. Хотя их численность хадисов очень много. И достоверных очень много. Но при этом они отклонились от дороги истины и начали отрицать это хадисы. И отрицать это сунна. И отрицать о том, что сподвижники пророка предали это слова и так далее, и практиковались сами. Поэтому среди есть заблудшие группы, это хавариджи. Аль-Хавариджи отрицали и не пользовали это сунна. И одновременно шиитов. Поэтому рафидиты и шииты тоже отрицают. И не только они отрицают, рафидиты отрицают даже Коран. Это тема другая. Но в наш урок мы говорим о том, что они отрицают именно это поклонение. Обтирание кожаной или обычной носки. Поэтому ученые читали этого. Шиар – это флаг для ахли сунна. Если являетесь вы ахли сунна, значит практикуешь. Если не практикуешь это поклонение, являешься ты ахлю аль-бид'а. Те люди, которые делают нововведения. Это для того, чтобы делать различия между ними. И как раз про это поклонение, обтирание кожаной и обычные носки, имам ат-Тахави, рахимаху Аллах, имам ат-Тахави, он вспоминал именно этот хадис, касаясь обтирания кожаной и обычной носки, именно вспоминал свою книгу, называется «Аль-Акида ат-Тахавия». Не только он, даже и другие ученые начали именно писать свои книги. И научили своих детей, и взрослых, и маленьких, и кто угодно, научили о том, что надо практиковать это поклонение, для того, чтобы отличаться от людей на нововведениях. От людей нововведениях. Поэтому, баракаллаху фикум, что мы учим и какие полезные информации получаем из первого хадиса, который мы читали сейчас, хадис Мугира ибн Шуба. Мугира ибн Шуба. Первый. Законность использования обтирания кожаной носки. Законность. Это является закон для человека верующего о том, что он имеет право практиковать, оживлять, делать это поклонение обтирание кожаной носки, для того, чтобы отличаться от людей на нововведениях. И одновременно, что мы учимся от этого поклонения, о том, что человек верующий должен делать это поклонение. Второе, именно должен делать это поклонение на основании о том, что после завершения омовения, значит, после он является чистым, иншаллах, после тахарата, человек одевает хуф, значит, кожаные носки. Или обычные носки. И для сестер, конечно, легче всего одевать носки, обычные носки, как чулки и так далее. Можно одевать, иншаллах, и обтирать. После делать омовение. На основании этого. И человек верующий должен после одевания носки, если каждый раз он хочет делать омовение, должно быть обтирать именно пользуясь своими руками, свои пальцы и так далее, руками, один раз именно. И сверху не положено именно он обтирает нижнюю часть. Не положено обтирает нижнюю часть, только с верхней части. Значит, делает, полоская так руками, сверху, с водой и так далее, мокрый, и он обтирает вот так, именно делает. И как раз имам Али ибн Аби Талиб, رضي الله عنه, он вспоминает и говорит в хадисе, который в Сунане Аби Дауд, он говорит, لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من على. Если он был бы, говорит, религия через разум, значит, позволяли людей пользоваться своим разумом и так далее, это было положено лучше. Если обтирание кожаные носки, надо обтирать нижнюю часть, не сверху. И значит, это наша религия, он говорит, это религия иттиба, исследование. Так пророк делал, и так мы должны делать. Разум не место здесь. И то, что разрушили в других религиях и других взглядах и так далее, о том, что люди использовали разум. А мусульмане нет. Ассаламу алейкум, рахматуллах, баракату. Извиняюсь, видимо, интернет, проблемы с интернетом. Вот. Он объясняет нам, Али ибн Аби Талиб, о том, что обтирание должно быть с верхней части, не из ниже. Он говорит, وَقَدْ رَأَيْتُ, я увидел, رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. Я видел, после он сказал первую часть, о том, что لو كان الدين بالرأي, если был религия с разумом, لكان أسفل الخف أولى من على, من أسفله. لو كان بلا религия с разумом и так далее, был надо обтирать нижнюю часть, а не сверху. وقد رأيت, я увидел пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ямсаху аля захир хуффай. Я видел пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, обтирает верхнюю часть своей кожаной, именно кожаной носки. Хадис это у Абу Дауда, это хороший хадис, хороший хадис. Значит, дальше мы говорим о том, что третье условие тахарата должно быть. Про то, что одевать именно кожаные носки. Значит, человек он должен делать омовение прежде для мужчин и для женщин одинаково. Прежде для того, чтобы делать носки, прежде чем одевать носки кожаные или обычные носки, человек должен делать омовение. После этого он одевает одновременно. Он одевает. Четвертый, можно сказать, полезно о том, что желательно ухаживать за ученых, за хороших людей и так далее. Так, как делал Худей, амин, сподвижник пророка Аль-Мугира, радиаллаху анху. Иншаллах, это часть хадиса, о котором мы говорим. Иншаллах, перейдем к именно второй хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Саламу алейкум. Придем к хадису Худейфа ибн Ульяман, радиаллаху анху, قال, кунту маан набийи, фабала, фатавадзаа, ومسح على خفيه كنت مع النبي فبال فتوضأ ومسح على خفيه مختصرا حديث بخاري حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما говорит قال يا بولس пророком صلى الله عليه وسلم и пророк صلى الله عليه وسلم ходил по малым нужду мало нужду бала فتوضأ пророк делал омовение. И после этого масаха аля хуффейхи, обтирал свои кожаные носки. Это хадис, часть хадиса у Бухари. Но иншаллах мы узнаем слова Бухари, имам Ахмад, имам Муслим. Дальше. Поэтому сейчас буду говорить про биографию этому сподвижнику. Худейфа ибн Ульяман, секрет пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Человек, который знал, кто является лицемером. Кто является лицемером. Худейб ибн Ульяман, сподвижник пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, родился в городе Мекка. И там и жил. И после этого он приселился в город Медину. И он умер. Его смерть год 36 хиджра. Значит, 36 год хиджра от приселения пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Умер этот сподвижник пророка город, который называли Аль-Мадаин. Аль-Мадаин. эту информацию пишите для себя. Аль-Мадайн – это места, которые жили люди, которые это в Ираке находятся, недалеко от города, юг стороны именно Багдад. И у него есть название, которое называется «Время Сасанити», именно Персия и так далее. Назывались город Аль-Мадайн, Мадайну Кисра. А где жили вот это все лидеры, все хозяева, вот это персийские, глава вот это народа Перса, они там и жили. И одновременно называется город Салман Бак. Зак Аллах хир. Да Аллах терпение всех, иншаллах, баракаллаху фикум. Город это называется город Салман Бак. Это город по имени называли, поскольку там есть могила сподвижник пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Салман аль-Фариси, ради Аллаху анху, да Аллах бит доволен от него. Мадинат аль-Мадайн – это исторический город, поскольку там был столица сасанитов, а в арабии, как это арабы говорят, сасаниин, фирс, аль-фурс, перс, там и жили. И, аль-хамдулиллах, мусульмане открыли этот город с помощью, это был именно как раз руководителем, был именно муджахидов тогда, именно Саад ибн Аби Вакас, ради Аллаху анху. И вот из звали Аль-Яман Хасал бин Джабир, ау Хусейл бин Джабир, ибн Амру, ибн Рабиа. Аль-Яман Хасал, ау Хусейл, ибн Джабир, ибн Амру, ибн Рабиа. Его мать, именно как ее имя, Рабаб бин Тукаб Аль-Ашхалия. Рабаб бинт Кааб аль-Ашхалия из Ансара, из Мадина. И как раз отец его, где-то он убил человека именно Мекка, он убежал из народа Курайш. Потому что они не поймали его. Убежал в Медину, и там и жил. И субханаллах, он сражался. Большинство сражений, которые с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, с подвижником пророка, саллаллаху алейхи вассалям, нечаянно убили его отец. И, субханаллах, он простил это сподвижников, поскольку они не знали, это отец Худайфа. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, после этого он любил его. Худайфа ибн Аль-Яман участвовал в многих сражениях с пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Прежде всего, сейчас надо его вспоминать, вот эта часть Худайфа, о том, что является секрет пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сохранил секреты пророка, саллаллаху алейхи вассалям, касается людей лицемерных. И поскольку Худайфа постоянно переживал, спрашивал пророка, саллаллаху алейхи вассалям, касается смута. И много хадисов, которые мы знаем о смутах, именно передал Худайфа ибн Аль-Яман, ради Аллаху анху. И даже Умар подходил к нему постоянно и смотрел, если Худайфа не идет к кладбище, значит, когда похоронят людей, он не участвует. Худайфа, он знал о том, что человек это является лицемер. И он спрашивал даже про себя, разве пророк меня считал именно лицемером? Субханаллах, если Умар переживал, нам надо больше самим именно переживать больше. Баракаллаху фикум. Худайфа участвовал в всех сражениях с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, кроме Бадра. Хотя Бадр он мог участвовать, но пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запретил ему. Почему? Потому что он был именно в путешествии, куда-то ездил, и поймали его курайшитов, народу Курайш. И они издевались, и задали ему вопросы и так далее. Поскольку они хотели узнать дорогу к Медину. Они хотели вести сражение, они готовились к этому. И узнать, как он относится, Мухаммад, к его народу, и именно те народы Медина, как они относятся к людям Медина, к пророку. Секреты, которые можно сказать, узнать положение пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и насколько они, люди, готовы защищать пророка, люди Медина. Хотели узнать эту тонкость вещей, но это Худайфа ибн Аль-Яман, рахимахуллах, да Аллах примет его, ради Аллаху анху, он не скрывал этих секретов. он не скрывал, сказали им обман и так далее, использовали обман и так далее, хитрил Худейфа и не сказал всех вещей, не сказал всех вещей, и как раз отпустили, он дал им обещание, дали им обещание о том, что он не будет сражаться против них. Он не будет сражаться против них, если они будут нападать на пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Тогда они решили освободить его и отпустили его. Именно он шел в сторону Медину и сказал пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, о том, что Курейш собирается против тебя. Курейш собирается против тебя, и они уже готовы прийти в Медину, а мы должны думать, как мы готовились тоже против них и вышли на сражениях. И он сказал, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он обещал, он не будет сражаться. И как раз пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ему запретил идти на сражение для того, что он выполнил это обещание, которое он сделал для курайшитов. И оставался в Медине. Хотя он хотел тоже участвовать в этих сражениях. И, субханаллах, Худейф ибн Яман, остальные сражения он участвовал, Ухуд, и после Ухуда, и открытие Ирак, и Шам, сражался, и Ярмук, и так далее. И как раз, субханаллах, есть такое сражение, которое он участвовал, Худейф ибн Яман, в сторону Маракати Нахаванд, когда сражались против персов, и такой армии, которую персы собрали, именно почти 150 тысяч. Сподвижник, конечно, это меньше, чем эта численность. Но при этом, субханаллах, был руководитель этой армии Нуман ибн Мухрин, сподвижник пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Худейф ибн Яман, когда это сражение, которое шли во время Умар, ради Аллаху анху, Маракати Нахаванд, Умар приказал о том, что главный, который амир этот группа, он будет Нуман ибн Мухрин. Если он погибнет, становится шахидом, иншаллах, после него будет Худейф ибн Яман. Худейфа ибн Яман. И как раз он руководитель был этих сражениях. И Умар, когда он отправил, в начало этого сражения погиб Нуман ибн Мухрин. И как раз именно брал флаг Худейф ибн Яман. И сказал людей, не говорит о том, что Нуман, он умер, он погиб на пути Аллаха. И скрывает эту информацию до совершения этого сражения. Для того, что люди не падали духом. Не падали духом. И как раз Худейф ибн Яман сказали ему, если случится с тобой тоже, ты погибнешь на пути Аллаха, будет после тебя Джурейр ибн Абдилла. Джурейр ибн Абдилла. Тогда для того, что субхана Худейфа поднят дух людей, он сказал, Аллаху Акбар, садага ваада, ва Аллаху Акбар, насара джунда. Такие слова, которые оживляют в них дух и так далее, сказал, именно Аллаху Акбар, Аллах Велик, садага ваада, правдив свои обещания. Аллаху Акбар, Аллах Велик, насара джунда, Аллах помогает своим солдатам, которые сражаются. И действительно, это поднимает именно дух верующих и говорит, эти люди, которые одновременно пришли с ним, и они сражаются на пути Аллаха, и видят пред ними это враги, которые являются 150 тысяч. Их земля находится в Ираке, как раз земля, которую они хорошо знают. Он сказал, «Я атбау Мухаммад, о последователи Мухаммад, ха хия даджинан Аллахи татахияу листикбаликум». Вот именно рай, они готовятся к вам. Она хочет о том, что вы именно пришли, именно, значит, сражались и погибали на пути Аллаха, для того, что она открыла свои ворота. فَلَا تُطِيلُوا عَلَيْهَا الْإِنْتِذَارِ Не старайтесь о том, что они могли дождаться вам. И, значит, люди, которые в рай. Люди рая вас ждут. Долго не надо находиться на этой земле и так далее. Такой дух он поднимает для них. И это сражение, субханаллах. Персы, они носили огромнейшие, именно страшающие, именно потери. И погибли очень много солдат у них. И, альхамдулиллах, мусульмане открыли землю в Нахаванд. И как раз вот эти шиитов, которые сейчас, почему они ненавидят нас, и ненавидят сунна, ненавидят сахаба, поскольку сражение Нахаванд. Сражение Нахаванд, где потеряли большинство солдат. И, альхамдулиллах, мусульмане открыли эту землю, открыли именно Хамадан, рай, и динар, и так далее. Открыли весь именно после этого. Аль-хамдулиллах, все земля открылись для них. И Аллах помогал им. И после какого-то момента Худейф ибн Аль-Яман, он стал правителем. Умар ибн Хаттаб ему отправил быть правителем именно народа Мадайн, именно Сальман Бак. И как раз они ждали человека, который, субханаллах, в такой хорошей одежде, ждали человека, который будет за него именно большой караван и так далее. Но он пришел один. У него был осел. Человек вас осел именно пользуется, не пользуется лошадем и так далее. И как раз в одежде, в такой простой одежде и так далее. И кушает бред, и значит хлеб, соль и так далее. Они видели, человек кушает. Они удивились. Тогда они увидели, сказал, я являюсь ваш вали, правителем и так далее. И они не ожидали этого, конечно. Тогда он посмотрел на них и сказал, «Ияком ва маваки альфитан». «Ияком ва маваки альфитан». «Ияком, бойтесь, не подходите, а где есть места в смутах». Они удивились. Это первый раз слышат такие слова. Что значит «места в смутах», я Абу Абдулла? Что значит это слова, которые ты говоришь? Он тогда сказал, «Абуаб аль-умара». «Не подходите в воротах правителях». Или который управляет вас и так далее. Потому что человек может быть за это, он изменит свои взгляды, готовы именно быть унижен. И одновременно бадови, такие, которые называются великих ученых сейчас, которые подходили к Абдуллах, именно Аль-Сауд и так далее, поменяли все свои взгляды. А так салаф и салли, они убегали от тех правителей, которые были в те времена. Но то, что они боялись со своей акидой, со своим разрением, со своей религией и так далее, они не подходили и даже не брали их деньги. И так должно быть. Поэтому они удивились, видели такой правитель хороший, который призывает их о том, что они соблюдали как положено. И в момент его смерти, ради Аллаху Ану, сподвижник пророка, саллаллаху алейхи вассалям, плакал очень сильно. Плакал. Очень сильно это сподвижник пророка, саллаллаху алейхи вассалям, спрашивали, «Ма юбки, почему ты плачешь?» Сподвижник пророка, «Почему ты плачешь?» Говорит, «Я не плачу, поскольку я переживаю за дунья, за то, что я покину эту дунья». Нет, я плачу, поскольку я не знаю, как я могу подойти к Аллаху, Аллах будет доволен надо мной, или Аллах будет гневаться надо мной. И насколько, субханаллах, такие люди переживали, а мы сейчас отдыхаем. Он переживает о том, что Аллах будет доволен от него, или Аллах гневится за него. Он переживает за это. Калькуляцию делает. Калькуляция делает себя. Не знает, какое положение будет ему завтра, если он умрет. Тогда зашли к нему некоторые его друзья и так далее, и сподвижники одновременно, и принесли ему кафан. Вот это то, что одевает ему, если он умрет. Саван и так далее. Белый, очень украшенный. Очень дорогой и так далее. И тогда он плакал сильно еще раз. Он говорит, дайте меня увидеть этого. И когда он видел, насколько это дорогое, сказал, не надо мне этого. Принесите мне простые саван. Принесите мне тряпки простые и так далее. Мне это не надо. И потом, субханаллах, он умер, говорит, альхамдулиллах, мархабан биль маут. Тогда я завтра встречаюсь с те люди, которые я люблю, значит, сподвижника и пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И он умер 36-й год хиджра. Такие сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Хадис, который мы говорим, хадис Худейфа ибн Аль-Яман, который сокращенно, который хадис Бухари, говорится, قال Худейф ибн Аль-Яман, رضي الله عنهما, значит, дай Аллах будь доволен ему и ему отец, قال كنت مع النبي, я был с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, в какой-то путешествие, فبال, пророк делал свою нужду, Малом, малый нужды. Фатавадла и делал омовение. Вамасаха аля хуфей. Я обтирал свои кожаные носки. Хадис это у Бухари. Версия муслима чуть-чуть отличается. Версия муслима говорит, «Кунту маан набии, саллаллаху алейхи вассалям, фантаха иля сабата такоумин, фабала каима». Значит, я подходил, я был с пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, для того, чтобы делать свою нужду, подходил к какой-то местности, где есть мусор и так далее, люди, значит, высшее место. И там делал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, свою нужду маленький, стоя, фабала каиман, стоя. Фатанахайту. И говорит, когда я видел пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, делал свою нужду, я отделился от него. Я отделился от него. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не говорил ни одного слова. Но он показал ему подойти к нему, подходи к нему, или подходи ко мне, и так далее, сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Фаданауту. Я тогда подходил к пророку. Хатта акумту инда акибе. Я подходил к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, с задней части. Значит, я прикрывал его, но то, что никто его не видел. Фатавадда. Пусть он завершил свою нужду, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, делал омовение. Отходил от этого места и делал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, омовение. Фамассаха аля хуфей. И обтирал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, пусть он завершил омовение, обтирал свои кожаные носки. Это версия у муслима. Говорится о обтирании и одновременно, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ходил по нужду своего. Другой версия имам Ахмада. Он говорит, «Ата сабататин каумин фатаба'ату, фатаба'ату минху». Значит, он пророк подходил к этому месту, где есть мусор и так далее, или место, которое именно выше для людей и так далее. И как раз я отходил от него. Фатаба'ату минху. Фа'аднани. И как раз меня вызвал, подходи ко мне. Именно вызвал ему пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Хатта сирту карибан мин акибейх. Даже, говорит, я подходил к нему и был ближе к нему с задней части. Значит, к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Фабала каиман. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда он меня призывал, и я подходил к нему, и через спину и так далее прикрывал его, потому что люди его не видели. Фабала каиман. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, делал свою нужду стоя. Делал стоя. Вадаа бимаин фатавадаа вамасаха аля хуфей. Тогда он вызвал, потому что принести ему вода, потому что очистить начало, и делал омовение. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вамасаха аля хуфей. Значит, хадис Бухари, хадис Муслима и хадис имам Ахмад, они похожи на друг друга. Только отличие хадис Бухари, который не вспоминал именно то, что касается вуду. Он вспоминал, лам ирви, как он пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, делал свою нужду. Значит, не говорил о вопросе о том, что он делал свою нужду стоя. Он именно вспоминал о том, что пророк делал свою нужду, делал омовение и обтирал свои носки. И все. А дополнительное объяснение это в хадисе Муслима и хадис имам Ахмад, радиаллаху, рахимахум Аллах. И Бухари в этой книге написал свой глава «Аль-Баулу Каиман ва Каидан». Как раз у него свой книга Бухари, он сделал оглавление, называли именно «Аль-Баул», значит «делать». Малую нужду, стоя и сидя. Есть разные хадисы в этом направлении. Пророк делал и то, и другое. И то, и другое. Поэтому много ученых раньше, они, у них у арабов было обычае. Арабы обычае именно делают это стоя, а не сидя. Но пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, объяснил и делал этого иногда сидя. Потому что люди, они его подражали. Подобие хадис Абдурахман ибн Хасана, قَالَ قَعَدَ يَبُولُ كَمَا تَبُولُ النِّسَاءَ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةِ. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, делал свою нужду подобие женщинах. Значит, сидя. Значит, сидя. Это хадис достоверный, Сунан Аби Дауд, Ад-Дарқутни, ибн Хаббан. Он отличается от хадиса Абу Худайфа ибн Аль-Яман. Отличается от Худайфа ибн Аль-Яман, о том, что пророк делал свою нужду стоя. И именно в это есть разрешение для человека верующего делать и то, и другое, смотря какое положение. И почему именно пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сделал именно стоя? Потому что если он сидел бы, может быть, эта вода, которая выходит от него, она может вернуться ему обратно. Ему лучше это делать так, поэтому некоторые ученые говорят, причина именно за это. Смотря какой земля, которой ты пользуешься, на то, что делает мало нужду. И какой ситуация. Поэтому в этот хадис говорится о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, показал другой вид поклонения, который люди не знали. о том, что ходит по нужду именно малым нужду именно стоя. В этом есть именно даже хадис, который противоречащий. Этот хадис, хадис Аиша. Хадис Аиша. Хадис Аиша говорит о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, хадис этого Дарукутни, Аиша говорит, ما بال الرسول صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل أنزل عليه القرآن. Пророк صلى الله عليه وسلم. То что она видела от пророка صلى الله عليه وسلم, то что она знает, это только о том, что пророк он никогда не делал нужду мало стоя. И значит мало нужду именно не сделал пророк صلى الله عليه وسلم стоя. Он делал это сидя. Пророк صلى الله عليه وسلم. Это то что она видела. Но она не знает то, что другие сподвижники видели. Поэтому в каида, правила, которые надо написать для себя, иншаллах, баракаллаху фикум, в сахихе мутбат, хадиты, которые в сахихе Бухари и Муслима, и одновременно хадис имам Насаи, как хадит Худейфа ибн Ильяман, хадит говорится о том, что пророк делал этого стоя. Это утвердит, значит, называется мутбат, мутбат. Значит, утвердит о том, что пророк делал этого, и он увидел этого. И Аиша отрицает. Аиша отрицает. Поэтому правило по фикху говорится «Аль-мутбату мукаддамун аля-нафи». «Аль-мутбат мукаддамун аля-нафи». «Аль-мутбат» значит то, что утверждение, значит утверждение, ой, русский язык вообще, утверждение стоит прежде, чем отрицающий. Прежде, чем отрицающий. Значит, почему? Потому что это дополнительные знания. Когда человек он отрицает, значит, он не знает то, что положение. Он видит то, что он делал пророк. А тот, который утверждает, он говорит на основании знания, которое он получил, больше, чем тот, который отрицает. Поскольку Аиша отрицает, она не знала о том, что пророк, он делал это стоя. Это поклонение. Этот нужду и так далее, который он ходил. Поэтому имам Навави и многих ученых, в Нейли Латар, даже имам Шаукани, он сказал, хадис Аиши يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يبول حال القيام بل كان هديه في البول القعود. Если мы смотрим на хадис Аиши, хадис Аиши говорит о том, что пророк никогда не делал этого стоя, но наоборот, он делал сидя. То, что она видела от пророка, саллаллаху алейхи. Поэтому для Аиши это является макрух. Для Аиши является макрух. Хотя утверждение о том, что сподвижники передали другие хадисы, это можно тоже брать. Можно, и это будет основание для человека верующего делать и то, и другое. Как ему, не по своей нужде и так далее. Ибн Кайим Джаузия, рахимах Аллах, в книге называется «Хадди», «Зад аль-Маад» или «Хадди хайр аль-Ибад», это хорошая книга, говорит «Вассахиху, иннама фа'ала дзалика таназзухан, ва бу'дан мин исабати аль-баул». Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сделал это специально, о том, что он делал это стоя, поскольку он боялся, если может быть, это будет прызгать его одежда, испачкать его одежда, поскольку место, которое находится, ему это не даст. Именно если он будет сидя, например, могли бы испачкаться свою одежду и так далее. Поэтому он делал этого. Это он сделал именно стоя. Алхамдулилла, и как раз говорит, люди, которые говорят про это хадис и объясняют о том, что это нельзя делать и так далее, люди без основания. Основание есть حديث حذيفة ابن اليمان. بعد مبارك الله فيكم إخواني وأخواتي. نعم هذا بستيان نسليد ود تاكاك ديال البراروك صلى الله عليه وسلم. نعم هذا أبلغشد لسيبها إتا براويلة تشتكى سايسة تريليغة كتورة أبسنايت نام سبدвижنك البراروكة يدن ورمينة أبسنايت تي وچوني كتورة بوجة بيويلس إما السلف الصالح. بعد مراجح الراجح который есть основание о том, что можно делать и то, и другое, смотря где находишься и в какие места, которые ты бываешь, и ты оценишь свое положение. А то, что касается остальных, это хадиса пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, иногда делал то, что не делает курайшитов. Он делал то, что противоречит курайшитов. Или люди язычников и так далее. Или люди, которые делают свои обычаи и так далее. Пророк делал по-другому. Почему? Лотоша дает основания для людей, облегчает для них это все. Если был бы случай о том, что постоянно сидя, там могли там возникать трудности. Подобие такое, которое именно случай именно с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. Но он делал это стоя, лотоша облегчит людей, смотря какое положение они находятся. Второе то, что можно учить в этот хадис Худайфа ибн Яман. И как раз мы говорили, и мы говорим еще раз. Иншаллах, закончим, иншаллах, скоро. Баракаллаху фикум. То, что есть правило, касается хуффайн, обтирания кожаны, или обтирания джавариб, в их правила одинаково. Поэтому иногда видишь, есть люди, которые отрицают о том, что обтирают носки. Они привыкли только к кожаным. И говорят, у тебя нет оснований. Хотя бы есть основания хадисов. Как именно приводит именно книга имама Ахмад и так далее. Поэтому я часто сталкивался с людьми, когда мы жили в Москве в первое время. И видел много мясников, мяса и так далее, которые рубят из Таджикистана. Они постоянно обижались за то, что обучаю людей обтирание носки. Тогда это было в 93-м году, когда я прилетел в Москву именно. И как раз научил многих братьях этот сунна. И один меня постоянно спорил со мной и говорит, нету это основания. Я говорю, где это нету? Говорит, Абу Ханифа нам не научил этого. Я говорю, субханаллах, Абу Ханифа, ты не знаешь о том, что хадисы есть в Бухари и Муслим, причем здесь Абу Ханифа? Он говорит, нет, такой нету. Я говорю, если я найду тебя хадисов, Бухари и Муслим и так далее, как ты думаешь? Он мне говорит, нет, или имам Насаи и так далее. Он мне говорит, нет такой основания. Я ему когда показал, и как раз Худайфа, имам Абу Ханифа, перед смертью он тоже обтирал. Он говорит, я вам раньше запретил, но я это делаю, потому что я знал, есть основания для этого. И, субханаллах, нам говорят о том, что одинаково правило. Значит, обтирание носки или обтирание кожаной носки в свои правила, в свои законодательные вопросы, они являются одинаково. Значит, разрешают и то, и другое делать. Если ты одеваешь носки, если ты одеваешь на что-то на ногах и так далее, это уже называется и есть основание о том, что человек имеет право обтирать. И это то, что именно касается хадиса Абу Имам Ахмад, мадхаб Имам Ахмад. Хадисы есть, которые именно хадис Мугира бин Шуаба, хадис Абу Муса аль-Ашари, хадис Анас и так далее. У нас есть как раз хадис Худайфа ибн Яман, который есть основание. Поэтому салафы, они практиковали и есть основание. Один из этих ученых, который говорит, основание этого, говорит, именно разрешающий имам Мансур аль-Бухати мадхаб имам Ахмад говорит, мы это делали на основании, хоть именно одевая на свой ног, именно одевая именно кожаные или обычные носки, это является разрешенно для человека верующего, для того, чтобы практиковал. И поэтому, баракаллаху фикум, и мнениях ученых, именно касаясь обтирания, есть очень много слов говорят, и на них есть много хадисов, которые люди практиковали, поэтому четыре мазхаба имеют разрешенность, касаясь этой темы. В разных книгах об этом говорили, и не имеет значения, если у тебя носки, которые ты одеваешь, имеют какие-то дырки, или, можно сказать, тонкий или не тонкий, да? Некоторые, как имам ибн Таймия сказал, нет основания о том, что сказать, должно быть носки, которые ты одеваешь, имеют толстые носки, которые не промыкают, которые не пускают вода, которые в них нету дырках и так далее. Нет основания. пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисе говорил о джаурабай, значит, обычные носки. Поэтому не говорится, а вопрос касается, какой вид именно носки надо одевать. Именно даже разрешается тонкие, именно прозрачные, именно носки, которые иногда женщина одевает, которые чулки или как называется, да, это говорится о том, что тоже дозволено. Если это материал, именно который является обычные, именно связанные носки и так далее, это дозволено для женщин и для мужчин одинаково. И, альхамдулиллах, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, объяснил именно о том, что пророк иногда делал это, обтирание вот этого платок или подобие этого, иншаллах, в другой урок объясним. Джазакум Аллаху хайран. То, что полезно, можно сказать, касается этого урока, альхамдулиллах, и которые правила, которые мы учимся, джазакум Аллаху хайра. Это я уже некоторые обсуждал, то, что касается носки и какой именно виде. Еще из правил, которые мы учимся в этих хадисах, это время. Поскольку время очень важно для человека верующего. И такие хадисы, которые именно говорится о времени, очень много. 3 дня или 1 день и ночь и так далее. Хадис Аиша. Хадис Аиша, который подходил к ней именно сподвижник пророка, саллаллаху алейхи вассалям, который его звали Шурайх ибн Хани. Он подходил к Аиша и спрашивал. Аиша, сальту Аишата, عن المسح على الخفين فقال يا спросил عائشه رضي الله عنها поскольку сподвижники иногда получали знания через عائشه через ام سلمة и так далее и он подходил к عائشه спрашивал عائشه как пророк саллаллаху алейхи вассалям или как он обтирал кожаные носки так вопрос будет корректно значит он спрашивал عائشه عن المسح على الخفين как она видела пророк делал это обтирание Она тогда сказала ему, فقالت سل عليا فإنه عالم مني. Она говорит, спроси Али, Али лучше меня знает этот вопрос. Али лучше меня знает этот вопрос. И как раз он подходил Али спрашивает, поскольку Али постоянно путешествовал, ездил с пророка саллаллаху алейхи вассалям в разные места. فسألته и говорит, я подходил к Алию, я спросил ему, قال сказал меня, ответил меня как раз. قال الرسول صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 أيام بلياليهن. 3 дня с ночами. Значит, получается по времени 72 часов. Так или нет? Да. Значит, 72 именно часов получается. وللمسافر وللمقيم يوم وليلة. Для человека, который находится в городе, разрешается ему делать 24 часа. День и ночь. День и ночь. Этот хадис, который можно найти именно Бухари, имам Ахмад, Муслим, Тирмизи, Насаи, ибн Маджа. Значит, это вопрос, когда это начинается. Очень важный вопрос, который у людей они спрашивают. Хорошо, мы знаем о том, что именно разрешается 3 дня и 3 ночи, если я являюсь мусафиром. Разрешенное для меня тоже, если я муким, находясь в городе, да, это можно сделать именно 1 день и ночь. День и ночь. Значит, 24 часа. И как раз за это время, которое я делаю обтирание, не позволено для меня, именно если я снимаю это, или есть какой-то большой джанаба, значит, какие-то большие сквернения, которые положено человек делать именно купаться за это. Есть это 2 случая, которые надо снимать кожаные или вот это как называется кожаные или обычные носки. Значит, по 2 причинах, которые являются, иншаллах, пишите о том, что в этом случае время, которое смотрится 3 дня и так далее, вот это уже останавливает такой срок. Если есть причина о том, что если я снял кожаные или можно сказать кожаные или обычные носки. Второй, если появились у меня джанаба. Какой джанаба? сквернение, сперма вышла от меня и так далее. Я или делал именно, как называется, как это по-русски, как по-русски, ой. Это как называется, совокупление с женой и так далее. Если это сделал, тогда это меня придется, надо снимать все это. Надо сделать именно, как называется, гусуль, большой гусуль и так далее. Если вопрос заключается, когда начинается для меня время, большинство ученых, они начинают время, некоторые сказали, начинается время из того момента, который именно сквернение. Значит, человек после тахараты, который сделал, время начинается тогда. А другие ученых, подобие как шейх Ибн Утаймин, рахима Аллах, они читали из момента, когда он одевает на тахарате именно это кожаные или обычные носки. Тогда в это время это начинается ему, если он муким, который остается в городе, 24 часа он после этого начинает смотреть на это время. Через 24 часа, значит, он должен снять и делать заново омовение. Если человек, который мусафир, путник, тогда с момента, который он делал омовение и одевал это кожаное или, как называется, или кожаные, или, например, обычные носки, тогда с того момента он начинает делать, узнать время, которое он делал именно это поклонение. На следующие 3 дня и 3 ночи, тогда после этого снимает. Тогда он снимает. И это мнение, которое поддерживает большинство ученых. Большинство ученых. Есть даже вот это основание, почему это говорится так, и почему, на чего ссылаются люди, которые говорят второе мнение. И многих ученых считается основанием этого, потому что это есть, так поддерживает именно этот хадис Умар ибн Хаттаб, ради Аллаху анху. И так понимал Умар ибн Хаттаб о том, что это основание только есть о том, что человек, если он одевал именно на тахарате. И так Умар ибн Хаттаб, ради Аллаху анху, понимал от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, как себя вести по отношению вот это поклонение. Поэтому, конечно, это как называется, 3 дня, 3 ночи, я думаю, это 72 часов. Короче, иншаллах, я думаю, братья и сестры, надо иншаллах в это останавливаться. Просто я хотел напоминать вам, есть случаи, которые при необходимости, если есть срочно, есть какой-то момент, который человек при необходимости, он увеличивает время одевания вот этих кожаных или обычных носки. Это основание хадис Укба ибн Нафиа. Укба ибн Нафиа, Умар ибн Хаттаб, ради Аллаху анху, отправили его в Шам, в Дамаск. И как раз он вернулся, извиняюсь, он вернулся оттуда. Когда он вернулся, Умар ибн Хаттаб, ради Аллаху анху, спрашивал ему: «Я Укба, мата лабаста л-хуффайн?» Когда ты оделся вот это кожаный? Он говорит: «Лабастуху йоум аль-джум'а». Значит, тот джум'а, и на следующий джум'а он не снял этого кожаного носки. Он не снял, значит, за неделю он не снял это кожаное носки. И как раз Умар спрашивал ему: «Хал халя'таху?» А разве именно за эту дорогу, которую ты именно оттуда пришел, именно за эти недели, ты не снял свои кожаные носки? Он говорит: нет. Кала Укба: нет. Тогда он сказал: асабта сунна. Ты сделал сунна. Значит, ты правильно делал. В этом случае некоторые ученые говорят, основание для этого есть, о том, что есть необходимость. И в какое-то положение он находился, Укба, и смотрится человек в такое положение, которое заставляет ему о том, что делать срок дольше. Делать это срок дольше. Поэтому, баракаллаху фикум, основание, которое в мнениях, которые люди, которые говорят, да, люди, которые говорят, это начинается время после осквернения, значит, человек делает это после осквернения, обтирает носки кожаных и так далее, нет основания. Поскольку время не получается, 3 дня, 3 ночи, или 24 часа. Получается только вот этот срок, который про него говорил и делал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, именно когда человек делает тахарат, одевает, и он обтирает. И на это основание, иншаллах, есть слова Худейфа ибн аль-Яман, и слова именно Мугира ибн Шуаба, и другие сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. У меня был случай, субханаллах, когда я жил в Сирии, учился у шейха Абдукадир, и как раз у нас было уроки бафик Шафии, я увидел, шейх делает омовение. Потом я подходил ему, я говорю: шейх, можно ли обтирать обычные носки? И как раз у меня делал именно практика. Значит, он сам именно обтирал передо мной. И как раз говорит вот так, на основании хадис Анас, пророк делал обтирание кожаные и именно обычные носки. Я так удивился, я говорю: субханаллах, насколько это. Ему хватало, ему говорит словами, делал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вот так, вот так. Но именно добавил, именно о том, что он обтирал кожаные, обтирал именно обычные носки. Поэтому, иншаллах, баракаллаху фикум, то, что можно обучаться из этого хадиса второй, можно написать. Первый, именно ухаживание. Желательно ухаживать за ученых, за именно хороших людей и так далее, дозволено. Второй, разрешенно для человека верующего, смотря какое положение он находится, о том, что можно ходить по малую нужду, стоя. Баракаллаху фикум. Именно как раз именно основание для этого мы говорим. Хадис, которые некоторые ученые, которые говорили, хотя некоторые хадисы они достоверны, основаны на это, и выдумали на некоторых причинах, почему пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он сделал это, который один говорит о том, что он болел, именно, значит, у него была боль именно задней связки, которая в ногах, и как раз пророк за это он не смог сидеть и делать эту нужду, именно в это образом, такой образ. И это основано на хадис недостоверный. Вот это хадис Дарахутный, хадис недостоверный. А некоторые говорят, Лотоша дает возможность, или пророк разрешил для людей ходить, поскольку место, которое он делал эту нужду, стоя, именно пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, это было высокое место, поэтому это лучше делать так, чем сидит, а то, что не испачкает свою одежду. А третья группа говорят, это основание, говорят о том, что если он сделал бы сидя, и поскольку это местность, какие-то народы, а то, что не слышали, если человек сидя делал бы свою нужду, мало ли, какой-то звук вышел от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и тоже нежелательно. И поэтому, баракаллаху викум, иншаллах, альхамдулиллах, будем заниматься это уроках. Есть некоторые информации, которые более очень длинные, но иншаллах находим другое время, иншаллах объясним, баракаллаху викум. И то, что можно знать о том, что для человека-путника есть 3 дня и 3 ночи, и человека, который является в городе, живя в городе, это значит 24 часа. И если есть необходимость, это можно использовать это в путник, для путника человека и так далее, смотря какое положение. Именно он разрешается ему не снимать кожаные носки неделю. И иншаллах 5-й или можно сказать 6-й, иншаллах разрешается обтирание носки кожаные, несмотря какой виде. Значит, если они тонкие, если они толстые, промыкаемые, непромыкаемые и так далее, это все осложнение для человека верующего, значит, разрешенно, иншаллах, можно любая, какой вид именно носки, можно пользоваться для того, чтобы обтирать и облегчить для себя. И иншаллах, находясь в такие страны, в которых вы сейчас живете, именно можно делать это сунна, оживляя это сунна, поскольку холод и так далее. Альхамдулиллах, я практически это тоже делал в Москве часто. И, альхамдулилла, это есть оживление одновременно сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Хада, валлаху а'лам. Джазакум Аллах хайр. Иншалла, я завершу эту запись. И, иншалла, подготовлю вам лучше. И, иншалла, продолжим, иншалла, заниматься другими уроками тоже. И на следующей неделе встретимся. Баракаллаху фикум. Ассаламу алейкум. Рахматуллахи ва баракату. Извиняюсь, может быть, мы долго занимались сегодня, наверняка у некоторых позднее время, но дай Аллах облегчит всем, иншаллах. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракату. И дай Аллах помогает нам и вас, и всех, иншаллах, его пути. И дай Аллах укрепит наших братьев, которые, альхамдулилла, находятся в земле Рибата, сражающие на пути Аллаха. Дай Аллах помогает им, и дай Аллах дает им поддержку свою, дай Аллах даст им, иншаллах, свою поддержку, дай Аллах помогает им, дай Аллах примет их шахиды, помогает именно те, которые погибли на пути Аллаха в раю, иншаллах, и дай Аллах нам дал возможность с вами тоже делать приселение и увеличить число их, иншаллах, и дал нам возможность о том, что мы вернулись в наши земли, иншаллах, открывающие. И поскольку, альхамдулиллах, этот вопрос очень важен, джазакум Аллах хайр. Ва ахиру дауана. Альхамдулиллахи Раббил Алямин. Раббил Алямин. Ва баракаллаху фикум. Ассаламу алейкум. Ва рахматуллахи баракат. Ваш брат Абу Ясин. Джазакум Аллах хайран. Вопрос, иншаллах, будет на пятый урок, иншаллах, будем задавать вопросы, иншаллах, будем слушать ваши вопросы. Можно заранее, кто желает, возникает новые вопросы, можно модератором общаться с ним и задать эти вопросы. И модератор, иншаллах, меня передадут. Иншаллах, баракаллах фикум. Я подготовлю для вас ответы. Джазакум Аллах хайра. Ва ахиру дауана. Альхамдулиллахи Раббил Алямин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Ахи. Шейх Абу Ясин, джазакаллах хайр. Братья и сестры, иншалла, в ближайшее время лекция в хорошем, лучшем качестве, иншалла, будет выложена на канале в Ютубе. Канал называется «Иман дела». Не дело, а «Иман дела». Иншалла, там лекция будет выставлена. Баракаллаху фикум. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Баракаллаху фикум, брат Абу Ясин. Зелен, брат, если ты меня узнал, ты можешь меня добавить к себе. Я хотел тебя еще спросить, один вопрос у меня есть. Ва фика барик ахи, джазакаллаху хайран. Дай Аллах облегчит. Джазакаллаху хайр ахи Абу Худайфа и брат Абу Аюб. Иншаллах, увидимся.